долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Кижуала много, долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. На деловой встрече чуть не уебал коммерса, вангую я. Он бы во сне помер, сам бабки гребу, не напрягая свою грудь. Общаясь с разным контингентом, хочу отдохнуть. Моя подача, жую хуи на даче. Евгений Петросян был замечен на дваче. Наш стиль. Размазано говно на стенке, накури свою подругу, изо рта потекла пенка. Алая кровь на белой простыне, а я еще под сальвией, да мне пиздец. Да еще хапанул чистого спайса, ты не придирайся, говорю, он чистый Саша. Люблю делать разные фишки, можно повторю вот эту, она прикольнула слишком. Банальности здесь дохуя, смысла здесь никакого. Мы не русский рэп, мы говно с деревни Толмачева. В ресторане дорогом встретил бывшую шлюху, толчок уронил последнюю плюху. Обдутые ворвали в церковь, вот это прикол. Пацан, рука затянута, сделай мне укол. Кижуала много, долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Кижуала много, долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Волосатая табуретка Владлена Сладкого бегает трусцой вокруг дома гадкого. Творчество мудаков и героев в моде ебут милых попов на природе. Застенчивый абориген из Сеула курит и пасет голого мула. Травка сладка на вкус и приятна, свежесть ее как сальный волос ароматна. Я бракованный по здоровью россиянин, забрал военник из Таура винном синагоги. Ее охраняют худые бульдоги. Пейсы отпущу и стану ортодоксальным иудеем. И мне без разницы, что являюсь латентным геем. Я закончил базар свой не по сути, взорвал Самару и пустил по Вене гретой ртути. Чубакка, муж Семена, в вагине его нет микрофона. Мастурбация и стимуляция простаты Хану Соло. Рядом разлагается 0,5 кола. Съебывается из сраной рашки Ибрагима Фаслан. Он норд, но держит восточный ятаган. Восточный ятаган. Кижуала много, долбоебов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Кижуала много, долбоебов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Надоело бухать, не сплю ночами, мечтая пустить водники, слежу за новостями. Володька бросил наконец свою шмару, теперь им с Димкой никто не помешает. Подсел на Игры Престолов, встречай, я десница короля из Винтерфолла. Это болезнь, мечтаю о железном троне. Инцесты, интриги, отрезанные хуи и драконы. Сдал сессию путем вложения, кому за 30. Метод торнадо и вулкан выручил очень быстро. Ощущаю привкус моря у побережья. Не хватает похвалы, кукурузы, еще чуть хеллы. Теперь задача не проебать это лето. Мои амбиции с размером залупы Эвереста. Хотелось бы выбраться из этой глуши, но условно досрочно говорит братан, не спеши. Кижуала много, долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Кижуала много, долбоёбов больше. Он же, блядь, убогий, уебал его по роже. Ральф Лорен носишь, лови подачу, пачу. Я ношу тоже, по ночам драчу и плачу. Кижуала много, долбоёбов больше.